Глава 7. Усилие. Вся наша жизнь для большинства из нас основана на усилии, некоем волении. Мы не в состоянии представить себе действие без воления, без усилия. Наша жизнь основана на нем. Наша социальная, экономическая и так называемая духовная жизнь — это ряд усилий, высшей точкой которых всегда является определенный результат. Мы считаем усилие обязательным, необходимым. Для чего мы делаем усилия? Не для того ли, собственно говоря, чтобы достичь результата, стать кем-то или чем-то, добиться цели? Если мы не будем делать усилия, мы считаем, что загнием. Мы одержимы идеей о цели, к которой постоянно стремимся. И это стремление стало частью нашей жизни. Если мы хотим переделать себя, если мы хотим произвести кардинальные изменения в себе, мы предпринимаем гигантские усилия по искоренению старых привычек. Изо всех сил сопротивляемся привычному влиянию окружения. Так мы используем ряд усилий для того, чтобы найти что-то или достичь чего-то, для того, чтобы жить вообще. Не является ли усилие эго самоцентрической активностью? Если мы совершаем усилия из центра нашего «сама», оно неизбежно должно вызвать еще больший конфликт, еще большую запутанность, еще большее страдание. И все же мы продолжаем делать усилия за усилием. Очень немногие из нас осознают, что эго-самоцентрическая активность усилия не проясняет ни одной из наших проблем. Напротив, она увеличивает нашу запутанность и страдание, наше горе. Мы знаем это, и тем не менее продолжаем надеяться как-то вырваться из тисков эго-самоцентрической активности усилия, действия воли. Думаю, мы поймем смысл жизни, если поймем, что значит делать усилия. Разве счастье приходит благодаря усилию? Пытались ли вы когда-нибудь быть счастливым? Это невозможно, не так ли? Вы боретесь за то, чтобы быть счастливыми, а счастья нет как нет. Радость приходит не путем подавления себя, не путем самоконтроля или потворства себе. Вы можете потворствовать себе, но вас ожидает горечь в конце. Вы можете подавлять или контролировать себя, но за этим всегда скрывается борьба. Следовательно, несчастье не приходит благодаря усилию, не радость благодаря самоконтролю и подавлению себя. И все же наша жизнь — ряд подавлений самих себя, ряд контроля над собой, ряд достойных сожаления потворств самим себе. К этому прибавляется постоянное преодоление, постоянная борьба со своими страстями, своей жадностью и глупостью. Не прикладываем ли мы все силы? Не боремся ли мы, не делаем ли мы усилия в надежде найти свое счастье? Найти что-то, что даст нам чувство покоя, чувство любви? А разве любовь или понимание приходят путем борьбы? Думаю, очень важно понять, что мы подразумеваем под борьбой и усилием. Усилие. Не означает ли оно борьбу? Борьбу за то, чтобы изменить то, что есть, в то, что не есть, в то, что должно быть или должно стать. И вот мы постоянно боремся за то, чтобы избежать, прямо смотреть в лицо тому, что есть, или пытаемся убежать от него, или преобразовать, изменить то, что есть. По-настоящему довольный человек. Человек, который понимает то, что есть. Придает правильное значение тому, что есть. Вот истинное довольство. Это озабоченность не владением малым или многим, но пониманием всего значения того, что есть. А такое понимание может прийти только тогда, когда вы признаете то, что есть, когда вы осознаете его, а не когда вы пытаетесь преобразовать или изменить его. Итак, мы видим, что усилие, борьба за преобразование того, что есть, во что-то, что вы хотите, чтобы было. Речь идет только о психологической борьбе, а не о борьбе с какой-нибудь физической проблемой, наподобие инженерной. Не о каком-нибудь открытии или чисто техническом преобразовании. Я говорю только о той борьбе, которая разворачивается в психологическом плане, всегда преобладающем над планом техническим. Вы можете с величайшим тщанием построить чудесное общество, пользуясь бесчисленными знаниями, которые дала нам в руки наука. Но до тех пор, пока не будут поняты психологическая битва и борьба, до тех пор, пока не будут преодолены психологические обертоны и подводные течения, структура общества, как бы изумительно ни была построена она, обречена на крах, как это и происходит вновь и вновь. Усилие — отвлекающий маневр от того, что есть. Как только я принимаю то, что есть, борьбы нет. Всякая форма борьбы — показатель отвлечения от того, что есть. И такое отвлечение, то есть усилие, должно существовать до тех пор, пока я психологически хочу преобразовать то, что есть, во что-то, что не есть. Мы должны быть прежде всего свободны, чтобы видеть, что радость и счастье не приходят через усилия. Разве творчество возникает благодаря усилию, или творчество возникает только с прекращением усилия? Когда вы пишете, рисуете или поете? Когда вы творите? Несомненно, когда усилия нет, когда вы совершенно открыты, когда вы находитесь в полном общении на всех уровнях, составляете единое целое со всем, тогда наступает радость, и тогда вы начинаете петь, или писать стихи, или рисовать, или что-то мастерить. Миг творчества не рождается из борьбы. В понимании вопроса творчества нам, возможно, откроется и понимание того, что мы разумеем под усилием. Является ли творчество следствием усилия, и сознаем ли мы в тот миг, когда творим? Или творчество — это чувство полного забвения, чувство, когда не существует беспорядка, когда абсолютно не осознаешь движение мысли, когда наличествует только совершенное, полное, богатое бытие? Является ли это состояние результатом тяжелого, мучительного труда, борьбы, конфликта, усилия? Не знаю, случалось ли вам когда-либо замечать, что когда вы делаете что-то легко и быстро, усилия нет. Борьба полностью отсутствует, но поскольку наша жизнь состоит по большей части из ряда битв, конфликтов и борений, мы не можем представить себе такой жизни, такого состояния бытия, в котором борьба полностью прекратилась. Чтобы понять состояние бытия без борьбы, состояние творческого бытия, надо, несомненно, исследовать всю проблему усилия. Под усилием мы понимаем стремление осуществить себя, стать кем-то или чем-то, не так ли? Вот я одно, а хочу стать другое. Я не то, а должен стать то. В становлении тем присутствует усилие, присутствует битва, конфликт, борьба. В этой борьбе мы неизбежно озабочены тем, как бы осуществить себя путем достижения цели. Мы стремимся к самоосуществлению, в вещи, в личности, в идее. А это требует постоянной битвы, борьбы, усилия стать, осуществиться. Мы приняли таким образом усилие как неизбежность. И я спрашиваю, так ли уж она неизбежна, борьба за то, чтобы стать кем-то? Почему существует эта борьба? Там, где есть желание самоосуществиться в любой степени и на любом уровне, там должна быть и борьба. Самоосуществление — вот мотив, побуждение, которое стоит за усилием. У крупного руководителя, у домашней хозяйки, у бедняка. В каждом идет битва за то, чтобы кем-то стать, самоосуществиться. Почему же существует желание самоосуществиться? Очевидно, желание осуществить себя, стать кем-то, возникает тогда, когда появляется сознание, что я ничто. От того, что я ничто, от того, что я не самодостаточен, пуст, внутренне беден, я борюсь за то, чтобы чем-то стать, внешне или внутренне. Я борюсь за то, чтобы осуществить себя в личности, в вещи, в идее. Заполнение внутренней пустоты — вот весь процесс нашего существования. Осознавая себя пустым, внутренне бедным, мы боремся за накопление внешних вещей, либо за культивирование внутренних богатств. Усилие возникает только при бегстве от внутренней пустоты. Бегстве путем действия, путем созерцания, путем приобретательства, путем достижения, путем власти — и так далее. Это наше повседневное существование. Я осознаю свою несамодостаточность, свою внутреннюю бедность и борюсь за то, чтобы бежать от них или заполнить их. Такое бегство, избегание или попытка заполнить пустоту вызывают борьбу, распрю, усилие. А если не делаешь усилия бежать, Что происходит? Живешь с этим одиночеством, с этой пустотой. И принимая эту пустоту, обнаружишь, что наступает то творческое состояние, которое не имеет ничего общего с борьбой, с усилием. Усилия существуют только до тех пор, пока мы пытаемся избежать внутреннего одиночества. Пустоты. Но вглядываясь в них, наблюдая их, принимая то, что есть, а не избегая его, мы обнаружим, что наступает такое состояние бытия, в котором всякая борьба прекращается. Это состояние бытия — творчество. И оно не результат борьбы. Но когда возникает понимание того, что есть, то есть пустоты, внутренней самонедостаточности, когда живешь с этой недостаточностью и полностью понимаешь ее, тогда появляется та творческая реальность, тот творческий разум, который один приносит счастье. Следовательно, действие, как мы его знаем, это на самом деле противодействие. Это непрерывное становление кем-то, то есть отрицание, избегание того, что есть. Но когда возникает осознание пустоты, без выбора, без осуждения или оправдания, тогда в этом понимании того, что есть, появляется действие. И это действие — творческое бытие. Вы поймете это, если осознаете себя в действии. Понаблюдайте за собой, как вы действуете, не только внешне, но постарайтесь увидеть также движение своей мысли и чувства. Когда вы осознаете это движение, вы увидите, что ваш мыслительный процесс, который есть также процесс чувства и действия, основан на идее становления кем-то. Идея становления кем-то или чем-то возникает только тогда, когда ощущаешь, что находишься в безопасности. А это чувство небезопасности приходит с сознанием своей внутренней пустоты. Если вы осознаете этот процесс мысли и чувства, вы увидите, что идет постоянная битва. Усилие изменить, преобразовать, переделать то, что есть — это усилие стать кем-то или чем-то. А такое становление — прямое уклонение от того, что есть. Путем самопознания, путем постоянного осознавания — вы обнаружите, борьба, битва, конфликт становления ведут к страданию, горю и невежеству. Только если вы осознаете свою внутреннюю ущербность, несамодостаточность и будете жить с ней, без бегства, полностью принимая ее, тогда вам откроется необыкновенный покой, не рукотворный, воображаемый покой, но тот покой, который приходит с пониманием того, что есть. Только в этом состоянии покоя возникает творческое бытие. Глава 8. Противоречие. Мы видим, противоречия существуют в нас и вокруг нас. Из-за того, что мы раздираемы противоречием, так остро и ощущается недостаток мира в нас, и, следовательно, вне нас. Постоянное состояние отрицания и утверждения присутствует в нас. Чем мы хотим быть? И что мы есть? Состояние противоречия создает конфликт, а конфликт не приносит мира. Вот простой очевидный факт. Не следует истолковывать внутренние противоречия как своего рода философский дуализм. Уж очень это легкое бегство. Ведь говоря, что противоречие является состоянием дуализма, мы полагаем, будто разрешили его, что очевидно простая условность, способствующее бегству от действительности. Так что же мы подразумеваем под конфликтом, под противоречием? Почему существует противоречие во мне? Почему идет постоянная борьба за то, чтобы быть чем-то отличным от того, что я есть? Я одно, а хочу быть другое. Это противоречие в нас, факт, а не метафизический дуализм. Метафизика не имеет значения для понимания того, что есть. Мы можем говорить о дуализме, обсуждать его, что он такое, существует ли он и так далее. Но какую ценность имеет все это, если мы не знаем, что в нас живут противоречия? Противоположные желания, противоположные интересы, противоположные стремления. Я хочу быть хорошим человеком и не в состоянии быть им. Это противоречие. Это противоположность в нас. Они должны быть поняты, ибо они создают конфликт. А находясь в конфликте, в борьбе, мы не можем быть творческой личностью. Давайте внесем ясность в то, в каком состоянии мы находимся. Это противоречие. А где противоречие, там должна быть борьба. А борьба разрушительна, опустошительна. В этом состоянии мы не способны ни на что, кроме вражды, борьбы, еще большей горечи и горя. Если мы сможем полностью понять это и, следовательно, освободиться от противоречия, тогда наступит внутренний мир, который принесет нам понимание друг друга. Проблема вот в чем. Если мы видим всю разрушительность и опустошительность конфликта, почему же в каждом из нас существует противоречие? Чтобы понять это, мы должны пойти немного дальше. Почему мы ощущаем противоположные желания? Не знаю, осознаете ли вы их в себе? Противоречие, чувство желания и нежелания. Воспоминание о чем-то и попытку это забыть. Для того, чтобы открыть что-то новое. Просто понаблюдайте за этим. Это очень простые и совершенно нормальные вещи. И это не что-то необыкновенное. Факт в том, что существует противоречие. Почему же тогда возникает противоречие? Что мы подразумеваем под противоречием? Не подразумевается ли здесь некое непостоянное состояние, которое противоположно другому непостоянному состоянию? Я полагаю, будто обладаю постоянным желанием. Я постулирую в себе постоянное желание. И возникает другое желание, которое противоречит ему. Это противоречие вызывает конфликт, который опустошает. Иначе говоря, происходит постоянное отрицание одного желания другим желанием. Одно стремление превозмогается другим стремлением. Так вот, существует ли такая вещь, как постоянное желание? Несомненно, всякое желание не постоянно. Не в метафизическом смысле, но на деле. Я хочу работу. Я смотрю на какую-то работу, как на средство к счастью. А когда получаю ее, я недоволен. Я хочу стать управляющим, потом собственником. И так далее, и так далее. И это не только в материальном мире, но и в так называемом духовном. Преподаватель хочет стать директором, священник – епископом, ученик – учителем. Это постоянное становление кем-то или чем-то, достижение одного состояния за другим, приводит к противоречию, не так ли? Следовательно, почему же не посмотреть на жизнь не как на одно постоянное желание, но как на ряд мимолетных желаний, всегда противоположных друг другу? Ведь ум нуждается в том, чтобы не быть в состоянии противоречия. Если я буду смотреть на жизнь не как на постоянное желание, но как на ряд временных желаний, которые непрерывно меняются, тогда противоречия не будет. Противоречие возникает только тогда, когда ум сосредотачивается на фиксированной точке желания. То есть, когда ум не рассматривает всякое желание как движущееся, временное, но хватается за одно желание и превращает его в постоянное. Только тогда, когда появляются другие желания, возникает противоречие. Но все желания находятся в постоянном движении. Фиксированного желания не существует. В желании нет фиксированной точки. Но ум устанавливает такую точку, потому что ум рассматривает все как средство достичь, добиться. А до тех пор, пока стремишься достичь, добиться, до тех пор должно существовать противоречие, конфликт. Вы хотите достичь чего-то, вы хотите добиться успеха, вы хотите найти запредельного Бога или истину, которая будет приносить вам постоянное удовлетворение. Следовательно, вы ищете не истину, вы ищете не Бога. Вы ищете прочного удовлетворения и одеваете это удовлетворение в одежды идеи, респектабельно звучащего слова, такого как Бог, истина. Но в действительности все мы ищем удовлетворение и помещаем это удовлетворение на небывалую высоту, а на нижнюю ступень ставим пьянство. До тех пор, пока ум ищет удовлетворение, нет большой разницы между Богом и пьянством. Возможно, пьянство – социальное зло, но внутреннее желание удовлетворения, достижения, разве оно не еще вреднее? Если вы на самом деле хотите найти истину, Вы должны быть в высшей степени честны. Не только на словесном уровне, но всецело. У вас должна быть необыкновенная ясность во всем, и вы не в состоянии обрести эту ясность, если не готовы смотреть в лицо фактам. Так что же вызывает противоречие в каждом из нас? Несомненно, желание стать кем-то или чем-то. Не так ли? Все мы хотим кем-то или чем-то стать. Стать преуспевающими людьми в этом мире, а внутренне достичь результата. До тех пор, пока мы мыслим в терминах времени, в терминах достижения, обретения положения, должно существовать противоречие. В конце концов, ум — продукт времени. Мысль основана на вчера, на прошлом. До тех пор, пока мысль функционирует внутри поля времени, мысль в терминах будущего, в терминах становления, приобретения, достижения, должно существовать противоречие. Ибо тогда мы не способны прямо смотреть в лицо именно тому, что есть. Только при ясном представлении, понимании, не выбирающем основании на том, что есть, возникает возможность освобождения от того дезинтегрирующего фактора, которым является противоречие. Следовательно, необходимо, не так ли, понять весь процесс нашего мышления? Ведь в нем-то мы и находим противоречие. Сама мысль стала противоречием из-за того, что мы не поняли всего процесса нашего «само». А такое понимание возможно только, когда мы вполне осознаем свою мысль. Осознаем ее не как наблюдатель, оперирующий мыслью, но целиком и полностью, без всякого выбора, что чрезвычайно трудно. Только тогда уничтожится противоречие, столь пагубное, столь болезненное противоречие. До тех пор, пока мы пытаемся достичь психологического результата, до тех пор, пока мы хотим внутренней безопасности, в нашей жизни должно существовать противоречие. Не думаю, что большинство из нас осознает это противоречие. А если мы осознаем его, то не видим его реального значения. Напротив, противоречие дает нам импульс к жизни. Самый элемент трения заставляет нас почувствовать себя живыми. Усилие и борьба, заключенные в противоречии, дают нам ощущение физической силы. Вот почему мы так любим войны. Вот почему мы находим упоение в гибельном бою. До тех пор, пока существует желание достичь результата, то есть желание психологической безопасности, должно существовать противоречие. А там, где противоречие, там не может быть спокойного ума. Спокойствие ума необходимо для понимания всего смысла жизни. Мысль никогда не бывает спокойной. Мысль — продукт времени. Никогда не в состоянии найти то, что вневременно. Никогда не в состоянии понять, что за пределами времени. Сама природа нашего мышления заключает в себе противоречие, потому что мы всегда мыслим в терминах прошлого или будущего. Следовательно, мы никогда полностью не знаем, полностью не осознаем настоящего. Полностью осознавать настоящее — задача необыкновенно трудная, так как ум не способен прямо, не обманываясь, смотреть в лицо факту. Мысль — продукт прошлого и, следовательно, может мыслить только в терминах прошлого или будущего. Она не может полностью осознавать факт в настоящем. До тех пор, пока мысль — продукт прошлого, пытается искоренить противоречия и все создаваемые им проблемы, это всего лишь стремление к результату, попытка достичь цели. И такое мышление создает только еще большие противоречия. А значит, конфликт, страдания и запутанность в нас — и, следовательно, вокруг нас. Чтобы освободиться от противоречия, надо осознавать настоящее, осознавать его без выбора. Какой может быть выбор, когда вы стоите перед лицом факта? Несомненно, понимание факта невозможно до тех пор, пока мысль пытается оперировать фактом в терминах становления, изменения и произвола. Следовательно, самопознание — вот начало понимания. Без самопознания продолжится противоречие и конфликт. Чтобы познать весь процесс, целокупность нашего само, не требуется никакого эксперта, никакого авторитета. Следование авторитету только порождает страх. Ни один эксперт, ни один специалист не могут показать вам, как понять процесс нашего само. Надо изучить его самому. Вы и я, мы можем помочь друг другу, беседуя о нем, но никто не может раскрыть его для нас. Ни специалист, ни учитель не может исследовать его за нас. Мы можем осознать его только в своих взаимоотношениях с вещами, с собственностью, с людьми, и с идеями. Вступая в эти взаимоотношения, мы откроем, что противоречие возникает тогда, когда действие стремится соответствовать идее. Идея — всего лишь кристаллизация мысли как символа, и усилие жить согласно символу вызывает противоречие. Таким образом, до тех пор, пока существует шаблон мысли, противоречие будет продолжаться. Чтобы положить конец этому шаблону, а значит противоречию, должно быть самопознание. Понимание само — не процесс, предназначенный для немногих. Надо понять само в наших повседневных речах, в том, как мы мыслим и чувствуем, в том, как мы смотрим на других. Если мы будем в состоянии осознавать каждую мысль, каждое чувство, осознавать их каждый миг, тогда мы увидим, что во взаимоотношениях к нам приходит понимание путей нашего само. Только тогда возможно то спокойствие ума, единственное, в котором и может возникнуть последняя реальность.